Глава вторая. Демон в сети. Стук в дверь с непривычки заставил меня вздрогнуть. Я еще не до конца проснулась, хоть уже и поняла, где нахожусь, и вспомнила, что случилось. Из окна лился дневной свет. Солнца не было, но окно в комнате всю ночь было открыто, и я совсем не замерзла. Это что же, лето пришло? «Инна, в этой комнате вся моя одежда. Разрешишь, я войду?» — спросил Энджин. «Конечно». Голос после сна был хриплый и какой-то немой. Я укрылась одеялом, осторожно пощупала висок и скривилась. Болел. Украдкой я наблюдала, как Энджин одевается, рассматривала широкие плечи, рельефную спину и взъерошенные мокрые волосы. Внешность стража была несколько необычна, но со спины это не бросалось в глаза, и я могла истекать слюной совершенно спокойно. Было на что, словно литые мускулы, загорелая кожа и сине-черные, влажные после душа волосы. «Советую проснуться, сегодня много дел». «Будем искать, кто на меня напал?» «К сожалению, с поисками придется подождать. Ты в безопасности, у нас еще есть время. Появилось дело серьезнее, и мне будет нужна твоя помощь. Надо тебе переодеться во что-то. Я могу дать что-то из своего, пока ты не купишь одежду». «Неплохо было бы», — ответила я. «А что за помощь?» «Ты хорошо разбираешься в скайпе?» Вопросом на вопрос ответил Энджин. Он достал из шкафа чистую белую рубашку и протянул мне. От нее пахло чем-то свежим и вкусным, каким-то кондиционером. Я едва поборола искушение вдохнуть этот запах полной грудью. «Не очень», — призналась я. «Мне не с кем общаться по скайпу, так что за всю жизнь я его включала раза два. Мама обычно звонит по телефону, для приятелей есть контакт. А что случилось?» «Одевайся и выходи к завтраку. Поговорим. Сильно болит». Он протянул руку к моему виску. Я невольно затаила дыхание в ожидании касания. И неясно было, чего именно я ждала. Боли от прикосновения или ощущения горячих пальцев стража. Но на полпути Энджин будто спохватился и смутился. Бросив на меня быстрый, осторожный взгляд, мужчина поспешил скрыться во второй комнате, а я со вздохом начала одеваться. В зеркале отражалась непривычная серая Инна. Нет, чудесного превращения не произошло, и я не стала внезапно Баффи Саммерс, но все же что-то изменилось. Взгляд или выражение лица, а может, суровости придавали мужская рубашка и побитое лицо? Но в таком виде нельзя гулять по улицам, необходимо было попасть домой и найти тональник. Домой идти я боялась. «А где корейские неведомые блюда?» Я очень удивилась, увидев на столике самые обычные продукты — кофе, тосты с джемом, омлет и блинчики. «Мне нравится европейская кухня», — пожал плечами Энджин. «Для разнообразия. Садись, присоединяйся». «Спасибо». Завтрак оказался таким вкусным, что я сама не заметила, как проглотила свою порцию. Только одно немного смущало. Энджин тратил на меня такие деньги, как предложить ему компенсировать расходы. «Итак, что мы имеем?» Я допивала кофе, когда мужчина поставил на столик тонкий ноутбук и открыл в нем несколько программ. «Молодая девушка, студентка, спортсменка, но, увы, невезучая в личной жизни, познакомилась в скайпе с парнем из соседнего городка. Они мило болтали, веселились, обменивались фотками. В общем, вели себя, как самые обычные студенты. Все было чудесно. Девушка рассказывала подругам, как у них совпадают интересы, делилась планами на встречу. И в один ничем не примечательный вечер девушка получает от него сообщение со ссылкой на видео. «Посмотри, прикольно так». Девушка смотрит, идет в ванную и выпивает 33 таблетки для лечения гипотонии. Я вздрогнула, не ожидая такой концовки. «И почему ты решил, что это по части стража?» «А много ты знаешь людей, убивших себя после просмотра видео?» Пришлось согласиться. «Ну, в сети много страшилок о таких видео. Я смотрела парочку, ерунда, от такого с собой не кончают. А что там было-то?» «Это тоже наводит на подозрение о магической природе убийцы. Вся переписка, все ссылки, вообще все, что может навести на след виновника, исчезло. Словно этого и не было». «А кто тогда тебе это рассказал? Кот?» — скептически хмыкнула я. «Почему кот?» — почти обиделся Энджин. «Жертва скидывала переписку подруги. У той остались некоторые сообщения. Посмотри». На распечатках был диалог, в общем-то, ничем не примечательный. Две подруги обсуждают курсовую, планы на выходные и поклонников. Одна из них хвастается знакомым в интернете, но имени не называет, и периодически рассказывает какие-то глупости, вроде «Он обожает сэндвичи с беконом и молочные коктейли. Так прикольно, г-г-г». Пересланных или процитированных сообщений было слишком мало, чтобы сделать хоть какой-то вывод о собеседнике жертвы. Ссылка тоже не сохранилась? В истории посещения она была, но видео не существует, так пишет сайт. Да уж, странно. Вот поэтому я и хочу, чтобы ты поехала со мной к одному парню. Он посмотрит, как можно найти это видео, а еще отвезем ему ноутбук жертвы. Надо понять, как с него стерли все файлы. Я никогда еще не встречался с такими магами, или кем бы он ни был. Энджин быстро и технично упаковывал в сумку ноутбук бумажник. Я поежилась, увидев, как он пристегивает кобуру. Но этот вид мужчины с оружием... Как чертовски привлекателен был этот образ. Да, в некоторых вопросах я была словно воспитанная телевизором девушка. Жила в мире иллюзий, где крутой парень с пистолетом обязательно влюбится в не менее крутую героиню. «Так, погоди-ка!» До меня только дошло, что Энджин собирается выйти и взять с собой меня. «Я так не могу!» «Прости», — не понял он. «У тебя тональник есть?» Взгляд, которым меня одарил кореец, словами не передать. В начале нашего знакомства у меня сложилось впечатление, что Энджин — человек спокойный, не склонный к подначкам и легкомыслию. А теперь, похоже, оказалось, что он умеет без единого слова заставить смущаться и чувствовать себя глупой. «Что? У тебя столько баночек, вдруг и тональник имеется?» «Ладно, нет так нет. Мне надо заехать домой, не могу же я расхаживать в твоей рубашке?» «Разумно», — кивнул Энджин. «Поедем сначала к тебе, возьмешь необходимые вещи и одежду. Как я уже сказал, для твоей же безопасности лучше пока пожить у меня. Всего несколько дней, скоро мы разберемся во всем, и ты сможешь вернуться». Я думала совсем не об этом, и та часть меня, которая не доверяла Энджин полностью, которая смущалась его присутствия, хотела возражать и отнекиваться. Но воспоминания о заколдованном однокласснике были слишком свежи, чтобы их игнорировать. Мне угрожала реальная опасность. Да, может, не будь в моей жизни Энджина, эта опасность никогда бы и не возникла, но сейчас он был единственным, рядом с кем более-менее безопасно. Во всяком случае, я на это надеялась. По дороге к машине я отчаянно краснела на виду у горничных и других постояльцев. Ситуация складывалась классическая, как в дурацком фильме. Из люкса выходит мужчина, одетый дорого и стильно, рядом с ним девчонка, годящаяся или в сестры, или в дочери, в мужской рубашке и с синяками на лице. Они вместе садятся в Порш и укатывают в неизвестном направлении под многозначительными взглядами всего отеля. Хотя, может, это была всего лишь паранойя, и на нас никто толком не смотрел. К слову, об отеле. Что меня поразило, так это количество народа. Как объяснил Энджин, в «Драконе» было 10 стандартных номеров, 4 улучшенных и 2 люкса. Не думала, что отели и корейский ресторан будут так популярны в городе с населением чуть больше 40 тысяч человек. «А чему ты удивляешься?» — хмыкнул Энджин. «Во всем городе нет хороших отелей, а здесь есть сервис и уют за приемлемую плату. В «Драконе» никогда не бывает пусто». «Странно», — пожала плечами я, и на этом разговор сам собой сошел на нет. Энджин настоял, чтобы пойти со мной и покараулить в квартире. Мало ли что. Я с затаённой дрожью поднималась по ступенькам, а память услужливо прокручивала все моменты вчерашнего нападения. Особенно яркие воспоминания возникли при виде оторванного куска перил. Никак не могла вспомнить, свалился Сашка вместе с ним или оставил на крыше. Сейчас я и сама удивлялась тому, что смогла отбиться. Тяжелые шаги заставили Энджина остановиться. Я тоже замерла и едва не вскрикнула, когда мужчина потянулся за пистолетом. Но, к счастью, вовремя успела подавить возглас и схватить его за руку. С пятого этажа спускалась соседка, дружелюбная и до ужаса любопытная старушка. «Совсем дурной! Ее же удар хватит!» — прошипела я. И уже соседке. «Доброе утро!» — поздоровалась я. Было бы совсем круто, если б в полумраке подъезда старушка не заметила мою ссадину. «Ой, Иннушка, что вчера было-то?» — заохала соседка, а у меня сердце оборвалось. «Что, Маргарита Степановна?» «Аньку из 9-й муж избил и на холод выгнал, представляешь? Говорят, изменила. Вчера весь подъезд собрался, слышал?» Она у меня ночевала, а утром к родителям поехала. Крику-то было. «А, и все? Опешила я. «Ну да, мы к мужику-то и не полезли. Он пьяный, буйный, мог и ударить. Куда нам, хрупким женщинам?» Я повернулась к Энджину и сделала страшные глаза. По крайней мере, хотелось верить, что они были страшными, но страж совсем не испугался. Чтобы старушка, которая знает о происходящем в подъезде все, пропустила драку и короткий полет здорового парня? «У нас что, по городу труп Сашки бродит?» прошипела я, когда мы оказались на лестничной клетке одни. «Почему никто не говорит про тело или драку? Неужели никто не видел?» «Инна, нечисть очень изворотлива. Знаешь, сколько натерпелись европейские ведьмы в средние века? Они до сих пор вздрагивают от некоторых имен инквизиторов и просто веселых ребят, уничтожавших их. Вряд ли они хотят повторного разгула охоты на ведьм. Неудивительно, что тот, кто на тебя напал, за собой прибрал. Пожалуйста, собери необходимые вещи и поехали. Пока идет расследование, поживешь у меня». «А у тебя меня, конечно же, ждут исключительно радужные единороги, розовые пони и карликовые пушистики. Никакой опасности». Я быстро бросала в сумку вещи, косметику, средства для ухода. Положила планшет, несколько блокнотов. Подумав, бросила босоножки на каблуке, на всякий случай. Энджин не смотрел, чем я занимаюсь, но все равно, надеюсь, не видел, какой бардак творится в моем шкафу. «Давно ты одна?» — вдруг спросил мужчина. Все внутри меня напряглось. Я почти почувствовала, как становятся дыбом волосы. Не любила я вопросов о семье. Ох, не любила. И воспринимала их очень болезненно. А тут еще и обстоятельства такие. «Давно», — буркнула я. «Все готово, можем ехать». Уже на выходе из подъезда меня настиг его тихий и спокойный голос. «Извини, Инна, я не хотел тебе напоминать». Парень, которому мы повезли показывать ноутбук, жил едва ли не на чердаке. Это был один из старых домов еще со времен основания города. Я часто проходила мимо одного из таких в школу и всегда старалась пройти как можно быстрее. Темные окна, в которых никогда не горел свет, меня пугали. Даже не знала, что кто-то еще живет так. В деревянном доме на два этажа располагалось совсем мало квартир, но большая часть пустовала. Дом был аварийный, скрипел, шатался и почти разваливался. Я серьезно опасалась за свою жизнь, поднимаясь по ветхим прогнившим ступенькам. Хорошо, что Энджин не повел меня сюда вчера, иначе точно решила бы, что он маньяк. Запах сырого дерева и старого дома вызывал неясную тревогу. И в первый миг я удивленно застыла, ошалев от контраста. Квартира, в которую мы вошли, словно служила декорациями к шпионскому фильму. На всех столах были мониторы, моноблоки, планшеты, сенсорные панели. За полупрозрачной дверью я рассмотрела что-то похожее на серверную. «Не ожидала?» — улыбнулся Энджин. «Андрей гений, работает на одну из крупнейших компаний, тесно связанных с нашей деятельностью, иногда помогает стражам». «А сколько всего стражей?» — спросила я. «На северном побережье только мы, по всему миру сотни». «И почему твой гений не снимет жилье приличнее?» «Должны же быть у него странности», — невозмутимо ответил страж. Из самой дальней комнаты вышел парень, внешне ничем не примечательный. Разве что светлые волосы были слегка растрепанными, а взгляд словно устремлен в никуда. Он явно задумался и нас сначала не заметил. «Э, это ты!» — наконец Энджину удалось обратить внимание Андрея. «Проходите! О, какая девушка! Вас как звать?» «Инна», — немного смущенно представилась я. «Ты что, специально к своему имени подобрал?» — хмыкнул Андрей, впрочем, довольно дружелюбно. «А ведь и впрямь, я раньше не замечала, что наши имена несколько созвучны. Это обязательное условие для стража и его помощницы. Стереотипы о программистах и админах врут. По крайней мере, врали они в случае Андрея. Его комната была идеально чистой. Минимум мебели. Конечно, много разной техники, но в целом создавалось впечатление, будто помещение полупустое и нежилое. И еще темное, ибо окна были закрыты плотными, светонепроницаемыми жалюзи. Я даже растерялась, не зная, куда присесть, но Энджин без заминки сел на кожаный диван и увлек меня за собой. Андрей отложил все приборы и вздохнул. «Значит так, видео я не нашел. Если оно когда-то и было в сети, то просто испарилось. Давай сюда ноут». Пока Энджин доставал из сумки ноут жертвы, Андрей мне подмигнул и спросил. «И как тебе работка? Где успела синяк заработать?» А я-то надеялась, что профессионально замазала следы прошлого вечера. Но ответ парню не требовался. Едва он получил ноутбук, тут же ушел с головой в его изучение. «Инна, хочешь чаю?» — тихо спросил Энджин. «Нет. А ты не думаешь, что подруга наврала про переписку? Поэтому и нет ничего на компьютере». Энджин задумался. «А покончила она с собой по другой причине? Но тогда смысл подруге так врать?» На это я объяснения не придумала, потому что Андрей уже управился с ноутом. «Вообще, конечно, странно. Кое-где следы переписки с удаленным юзером есть. Попробуй найти компьютер, с которого ей присылали некоторые файлы. Но это, ребята, долго. Можете посидеть тут тихонечко, а можете прогуляться. Я скину СМС». «Пойдем пообедаем», — предложил Энджин. Это звучало лучше, чем сидеть в этом царстве вампиров и ждать, когда странноватый, но гениальный парень закончит копаться в куче железа. Не так-то просто было найти приличное заведение в этом районе. Минут 30 мы шли в сторону ближайшего большого проспекта, и лишь за пару остановок от центральной площади нашли небольшую уютную кофейню, где никого кроме нас не было. От размера порций я обалдела и заказала только цезаря с креветками, а Инжин решил пообедать плотно. И опять не дал мне за себя заплатить. «Успеешь еще потратить?» — только и хмыкнул он в ответ на возражение. Я только пожала плечами. Не привыкла, чтобы меня кто-то обеспечивал, но не устраивает же скандал. Да и сумма оказалась не такой уж большой. Мне хотелось поговорить о нападении Саши, но Инжин твердо решил сначала разобраться с загадочным самоубийством, а потом уже с моими проблемами. Или он по какой-то причине увиливал от ответов. Может, есть что-то, о чем я не знаю? Может, работа стража сопряжена с такими нападениями? Например, на нас идет охота или еще что? Андрей так и не прислал СМС. Он позвонил, причем под вечер, когда мы уже намеревались ехать к нему и выяснять все на месте. Энджин слушал очень внимательно, не перебивал и практически молчал, разве что лишь изредка коротко отвечая «да». «Понял, компьютер еще там?» Кивнул и отключился. Я вопросительно на него посмотрела. Мы сидели в машине, греясь, ибо ветер поднялся совсем не летний, а рядом с морем даже шел пар изо рта. «Если Андрей не ошибся, тот, кто переписывался с жертвой, жил в люксе дракона», — мрачно сказал мужчина, и машина сорвалась с места. «То есть, пока мы там ужинали, кто-то убивал девушку через интернет? Думаешь, он еще там?» «Сомневаюсь, но нужно осмотреть номер и найти хоть что-то, хоть какие-то улики. Здоровая, жизнерадостная девушка не кончает с собой внезапно и без причины. Если это что-то сверхъестественное, то оно может навредить и другим людям». «Но ведь это может быть связано и с ней, с ее друзьями или жизнью, с жизнью ее родителей, с каким-то происшествием, о котором мы не знаем, с друзьями. Как мы найдем причину?» Думала я совершенно о другом. Я хоть и завалила поступление, глупой не была. Пульгасари — корейская нечисть, внезапно напавшая на парк в северной части России. Энджин — страж-полукровка, уехавший с родины незнамо почему. Сашка, заколдованный в аккурат в день, когда я узнала о стражах. По предположению Энджина, заколдованный некими вангви, которые тоже типично корейская гадость. А теперь еще и девушка убивает себя после разговора с нечистью, которая базируется в корейском отеле-ресторане. Совпадение? Не исключено, но как-то все уж слишком странно. Слишком много слова «корейский» и «нелогично». А то, что выглядит нелогично, обычно оказывается звеньями одной цепи. Энджину пришлось заплатить за сутки, чтобы осмотреть второй люкс. По словам хозяйки, последний раз этот номер снимали аж 4 месяца назад, и вчера ночью никто не мог там оказаться. Выслушав это, я поверила, что дело не обошлось без магии, но так и не оставила подозрения. Перед дверью Энджин попросил меня немного походить и открыть соседний номер. А сам слушал из нашего, можно ли определить входящего в люкс человека. Я и шумела, и кралась максимально тихо, но вердикт не менялся. Мы вполне могли заметить, если б кто-то был в номере. Другой вопрос, что и мы не постоянно сидели дома. Наконец, Энджин принял решение осмотреть комнаты. Свет мигнул и загорелся. Внешне номер совсем немного отличался от того, где жил Энджин. «Кровать не помята», — заметила я. «Вряд ли здесь кто-то жил». Был в люксе и моноблок на письменном столе. Энджин включил его почти сразу. «Осмотри, пожалуйста, все, что сочтешь подозрительным, или забирай, или покажи мне». Подозрительного я ничего не нашла, хотя буквально облазила всю ванную, спальню и гостиную. Если здесь кто-то и был, то он не оставлял следов, был невесом и невидим. И не пах. Я даже вентиляционные решетки проверила и ничего не нашла. Перетрясла всю постель, даже под кроватью все обшарила. «Нет, здесь или никого не было, или он был привидением», — наконец я сдалась. «Скорее всего, в компьютере ничего. Андрей приедет, посмотрит, конечно, но вряд ли там что-то будет. Похоже, наша цель умнее, чем я думал. Хорошо, предлагаю перекусить и лечь спать. А завтра придумаем что-нибудь еще. Я жутко вымотался». «Да, пожалуй». Едва Энджин упомянул об усталости, я тут же зевнула. «А мне нельзя остаться в этом номере, раз уж ты его оплатил?» «Почему?» «Я развалилась на твоей кровати и разлучила тебя с рубашками. Полагаю, на диване спать не очень удобно, да и комната все же твоя. Можно? Ведь номер чистый, никого тут не было». По его глазам я видела, что Энджин сомневается, но какие бы мысли его ни одолевали, мои доводы победили. Я осталась во втором люксе совершенно одна. Почему-то легче не стало. Не спалось. Я долго стояла у окна, смотря вдаль. Наш городок не сиял огнями глубокой ночью, как на картинках в сети. Он был безмолвен, тих и темен. Начался дождь, капли стекали по стеклу, оставляя влажные дорожки. На меня снова напала тоска. Такое бывало часто в последнее время, когда я не знала, что делать со своей жизнью, с будущим. Теперь вроде как более-менее цель наметилась, но почему-то это не принесло удовлетворения. Энджин. Мы были знакомы чуть больше суток, но я чувствовала в нем какую-то энергию, которая одновременно и пугала, и завораживала. Может, это и была та самая магия? Может, что-то иное, в силу возраста и скудного жизненного опыта, разобраться я не могла. Что в сущности знала о жизни девушка 18 лет? Только то, что справляться со всем приходится в одиночку. Но работа стража, похоже, предполагала командный подход. И ни я, ни Энджин не знали, что такое настоящая команда. Мне вдруг захотелось вернуться в его номер, быть не одной. Но я одернула себя. Сама просилась в отдельную комнату, и нечего теперь бояться каждой тени. Я решительно погасила свет и отошла от окна. В этот же миг вспыхнул экран моноблока. Я смотрела, как загружаются программы, наверное, несколько минут. Просто стояла и слушала мерное жужжание техники и стук своего сердца. Как ни странно, я даже не удивилась, когда на экране вспыхнул значок Скайпа. Словно заворожённая, я подошла к столу и села, рассматривая открывшееся окошко диалога. Я слабо представляла, что собираюсь сделать, но все же набрала «Привет». «Привет!» — немедленно последовал ответ. Незнакомца с ником Сизира не смущал тот факт, что мы не знакомы. «Кто ты?» — написала я. «И вот что он мне сейчас ответит? Я нечисть, живу один, совсем один? Ищу друзей по переписке?» «Смерть!» «Разумеется, как я сразу-то не догадалась. Нечисть в Новобеломорске пафосная, либо смерть, либо Дракула. А от меня ты что хочешь?» «Дайте я угадаю». Во мне снова проснулась язва Инна, которая никак не могла молча пугаться и бежать за помощью к Энджину. Она хотела заниматься тем, чем занимаются ее сверстницы по ночам в интернете. «Нет, не виртуальным сексом. Я хотела троллить». «Жизнь». «Угадала», — хмыкнула я вслух. «Посмотри видео». И ссылка. Сердце забилось быстрее. Но я все же не была совсем уж безбашенной и, встав, отправилась за Энджином. Он разберется, что тут к чему. Вызовет Андрея, и смерть, Дракула и все остальные пойдут лесом. Но едва я подошла к двери, как та с грохотом захлопнулась и открываться отказалась наотрез. А на экране сам по себе открылся видеоролик. Я со страхом смотрела на колесико загрузки. Руки немного дрожали, я была готова к решительным действиям. Первая же картина, открывшаяся на экране, едва не вызвала тошноту. Кадры сменялись один за другим, и на каждом последующем изображение было еще отвратительнее. Я смотрела не в силах пошевелиться, на кровь, страдания и другие снимки. Часть из них были неясные, темные изображения, на которых лишь отдаленно угадывалось что-то мерзкое. Картинки сменялись так быстро, что я вскоре перестала понимать, что там изображено. Я просто стояла и смотрела, как, наверное, смотрела это видео предыдущая жертва. Экран стал темным. Я чувствовала, как сердце бьется где-то у горла. Затем появилось неясное серое изображение существа. Не знаю, как его описать. Наверное, мужчины. Плохо было видно, словно я смотрела не в современный экран, а в старый черно-белый телевизор. Он что-то шептал, но... Я достала пистолет и несколько раз выстрелила. Жуткий грохот, наверное, разбудил весь отель, а тем более Энджина, который оказался рядом со мной спустя пару секунд. Почти раздетый, в одних домашних брюках и с взъерошенными черными волосами. «Инна!» «Вирусы!» — улыбнулась я. «Касперский обновить забыла!» Экран монитора дымился. «Слушай, она не опасна?» — фыркнул Андрей, бросив на меня быстрый взгляд. Энджину чувство юмора в эту ночь отказало. Пока я валялась на кровати, отходя от пережитого и просмотренного, гений компьютеров осматривал моноблок. Энджину пришлось заплатить хозяйке отеля за испорченное имущество, и, кажется, она не поверила, что он вдруг сам взорвался, и да, мне было стыдно. А спустя полчаса, когда мы ждали Андрея, мне почему-то стало так плохо, что пришлось вызвать врача. Тот вколол что-то явно успокаивающее, и я медленно засыпала, пока мужчины общались. «Ты можешь вытащить видео?» — спросил Энджин. «Нет, конечно, его нет даже во временных файлах, оно словно и не воспроизводилось. Хотя бы переписка цела. Посмотри дневники стражей, может, найдешь любителя величать себя смертью?» «Дневники стражей не охватывают эпоху интернета», — Энджин покачал головой. «Нет, но нечисть тоже осваивает технологии. Возможно, это старый знакомый в новом обличье. А вообще следи за подружкой, она ему явно приглянулась. Это какое-то воздействие на сознание, типа гипноза. Из-за силы стража Инну взяла не полностью, вот она и разнесла несчастный монитор. Хорошо хоть сообразила. Ладно, этот хлам я забираю. Если еще что найду, звякну. Спасибо». Голоса Энджина и Андрея удалялись. Я засыпала, и было совсем не страшно. Даже немного, хоть и нервно, но весело. В том номере я так и не осталась, перешла в спальню Энджина. Он, похоже, расстроился, что все так вышло, и теперь контролировал мои передвижения с удвоенной силой. «Как ты?» — мужчина остановился в дверном проеме. Я прищурилась, но рассмотрела лишь знакомый силуэт. «Нормально», — широко зевнула и закуталась плотнее в одеяло. «Спать хочется». «Это лекарство. Попробуй отдохнуть, а завтра еще раз все обсудим». «Он за нами следит?» «Наверное. Нечисть любит играть со стражами. Каждая мнит себя великой и непобедимой. У каждой один итог. Тебе повезло, в следующий раз будь осторожнее и не поддавайся на подобные уловки. Я буду в соседней комнате, если что, зови». Мне не хотелось оставаться одной, но я понимала, что буду выглядеть глупо. Поэтому, как послушная девочка, закрыла глаза и постаралась уснуть. Как часто бывает, в сознании вертелась какая-то догадка, но я никак не могла ее ухватить. Так и заснула. Наутро дождь сменился солнышком, ласково погладившим меня по щеке. Я не сразу вспомнила, что происходит, но узнала комнату Энджина. Голова была тяжелой, наверное, после успокоительного. Я долго пыталась открыть глаза, но пока не умылась ледяной водой, не проснулась. При мысли о еде начинала тошнить. Я не была готова куда-то идти или что-то делать, надеялась, что Энджин это понимал. Его, к слову, нигде не было. На столике с завтраком я нашла записку. Ушел к Андрею, отдыхай до вечера. Новостей нет, но не включай компьютеры. Ни телефон, ни планшет, ни ноут». Рядом валялись несколько журналов, судя по чекам в них, свежекупленные. Все же Энджин заметно отличался от моих сверстников или даже просто знакомых мужчин. Я вспомнила, как быстро он оказался рядом накануне, и удивилась, какими еще силами обладает страж. И время медленно потекло. Я каждые минут 10 смотрела на часы, но Энджина все не было и не было. Журналы оказались на редкость скучными, меня мало интересовали сплетни из жизни звезд, я имен-то большинства не знала. Популярные женские статьи в стиле «Космо» тоже в жизни особо не помогали. Я приняла душ, подремала в глубоком удобном кресле, потом принесли обед, а после я все же решилась включить телевизор. Нашла на кабельном канале старую американскую комедию и погрузилась в мысли, подчас невеселые. Мы ожидали найти кого-то, кто может физически сидеть за компьютером. Искали следы на кровати, в комнате, следы присутствия, какие-то улики. Но ведь есть вероятность, что это вообще не имеет тела. Сколько разных вирусов существует на планете? Я быстренько залезла в Google с телефона. Больше 1,5 миллиона, как минимум. Так почему один из вирусов не может вести себя как бот, общаться с людьми, а после стирать все следы и удаляться? Один вопрос не решен. Как Андрей обнаружил связь между компьютером жертвы и вторым люксом дракона? Но я не сильна в IT-технологиях, может, такое и возможно? Да о чем я? Когда мне было 11, мой компьютер едва помещался у меня на столе, а сейчас я таскаю его в дамской сумочке. Я не удивлюсь, если машины подняли восстание и решили, что хотят эмансипации. «Инна, что случилось?» — раздался в трубке голос Энджина, когда я набрала его номер. «Знаешь, я подумала, что, возможно, эта штука не человек и неосязаемая нечисть. Может, это вирус какой? Или программа?» Некоторое время мужчина молчал, то ли обдумывая, то ли слушая кого-то по ту сторону линии. Андрею тоже пришла в голову подобная мысль. Он все проверяет и хочет поехать в лабораторию, там оборудование серьезнее. Еще серьезнее, чем в его развалюхе? Интересно. «Можно мне с вами? Я здесь с ума сойду в одиночестве». «Инна, это опасно. Тебе бы отдохнуть». «Я включала компьютер и выяснила число известных вирусов, а сейчас пытаюсь найти информацию о вирусах, которые имитируют поведение человека в сети», — предупредила я, прекрасно зная, какую реакцию это вызовет у стража. «Я за тобой заеду, хорошо. Собирайся и жди у входа в отель. Только выключи все. Я серьезно, Инна». «Хорошо». Обрадованная, что скоро меня выпустят из четырех стен, я могла пообещать что угодно. «Не включать технику? Какая в сущности ерунда?» Настроение ползло вверх. Я побежала одеваться, напевая веселенькую песенку. Лаборатория находилась в Архангельске, и об этом Энджин упомянуть забыл. Только когда мы выехали на шоссе, я поняла, что предстоит долгая дорога. Мне хотелось включить хоть какую-то музыку, но в чужой машине я хозяйничать не решилась. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение. «Что Андрей сделает с этим, ну, положим, вирусом?» — спросила я. «Постарается уничтожить. Я не вникал. Если честно, мы с тобой там нужны только для подстраховки. Возможно, все не так просто». И на этом разговоры закончились. Всю дорогу до Архангельска мы провели в молчании, а приехали туда уже затемно. Лаборатория принадлежала одной из крупнейших в стране фирм, занимавшихся изготовлением садовых роботов. Северному филиалу, в частности. Там Андрей и работал, как удаленный специалист, изредка приезжая в офис. В здании почти никого не было, когда мы поднимались на 9-й этаж. Я рассматривала офисы, залы с оборудованием и склады с роботами, как нечто невиданное ранее. С техникой у меня всегда были проблемы, так что все эти машины приводили в благоговейный ужас. Андрей обнаружился на одном из складов. Он стоял перед большим монитором и задумчиво что-то бормотал себе под нос. Мы сели на какие-то коробки. «В общем, ты, Инна, почти права. Действует он как необычный вирус. Это не программа, конечно. Демон Скайпа какой-то. Он легко сам по себе удаляется со всех устройств. Поэтому мы не можем его найти, но мгновенно восстанавливается снова. Ему хватает одной копии себя, чтобы появиться на тысячах компьютеров. Мы даже не знаем, с кем он ведет переписку, но масштаб поражает». «Погодите, я не поняла. Зачем ему убивать какую-то девушку? Пускать нас по следу в дракон, нападать на меня? Если он заразил тысячи компьютеров, у него может быть доступ к счетам, базам данных и еще фиг знает к чему. К ядерным программам. А он убивает студенток?» «Инна, многие демоны и нечисть имеют доступ к серьезным силам», — с улыбкой объяснил Энджин. «Но на самом деле уничтожать мир никто не будет. Они тоже в нем живут. Ты бы стала поджигать собственную квартиру просто из желания повеселиться. Вот и они не собираются этого делать. Если он демон, неудивительно, что гораздо больше его интересует то, чем демоны питаются. Чужие страдания. Давайте с этим покончим. Андрей, я так понял, ты его отовсюду удалишь, и останется одна копия?» «Если по-плебейски, то да», — с легкой снисходительностью кивнул парень. «Я надеюсь, эта копия будет на одном из наших компьютеров, и я отключу его от сети прежде, чем он успеет себя скопировать. А потом мы просто уничтожим носитель, физически». «Так легко?» — удивилась я. Мужчины промолчали. Андрей занялся делом, а Энджин напряженно наблюдал за манипуляциями парня. И нет, это оказалось совсем непросто. Потому что когда стрелки на часах приближались к полуночи, Андрей произнес многозначительное «ой». «Ой?» — вскинула голову я. «Мне не нравится твое «ой». «Да я тут накосячил, ребят», — виновато произнес Андрей. «Удалить я его удалил, запереть запер. Только запер, кажется, в компьютере, управляющем одним из роботов». Мы с Энджином на пару мгновений замерли. А потом мужчина одним движением выхватил пистолет и толкнул меня к стене. Я вспомнила, что мой-то он еще вечером забрал. «Робот, который стоит здесь?» Я осмотрела склад. Небольшой, но довольно просторный склад был заставлен как коробками, так и роботами. Ни одна лампочка не горела, но кто знает. Роботы были неповоротливые и больше напоминали тележки, но кое-какие модели были оборудованы, скажем, газонокосилками. «Хорошо, что это не завод по производству интимных игрушек», — хмыкнула я. Потом заметила справа движение, взвизгнула и упала от толчка Энджина. «Гвоздемет?» — как-то возмущенно проорал Андрей. «Я ему еще программу не написал!» «Он и без тебя справился!» — сквозь зубы процедил Энджин. Робот, весело жужжа и поигрывая пистолетом, стреляющим гвоздями, скрылся за стеллажами. «Ты отключил его от сети?» — спросила я. «Да, но надо разнести эту штуку, пока он не нашел, как подключиться опять и не скопировался, а то оживут все роботы и устроят нам месть!» Меня от перспективы даже передёрнуло. Одним движением Энджин поднялся на ноги. Он двигался бесшумно, легко и грациозно, я даже засмотрелась. Но потом очнулась и начала отбирать у ближайшего робота гвоздемет. Не только этот гад будет вооружен. «Бесполезно, там корпус особо прочный, до процессора не добраться», — произнес Андрей, наблюдавший за моими мучениями. «И что делать? Я не Ники Гринвич, у меня нет перчаток, аккумулирующих электрический заряд». Раздался оглушительный выстрел, эхом прокатившийся по помещению. Я подскочила и рванула в сторону, где скрылся Энджин. Но робот опять укатил, а выстрелы оставили в стене несколько отверстий. Гипсокартонные у них тут стены, конечно. «Так, вода, огонь, медные трубы. Чем у нас уничтожают элитную технику?» «Можно уронить его с 9-го этажа», — подал идею Андрей. «Или тебя», — мрачно предложил Энджин. «На кой ты его загнал в эту машину для убийств? В телефон никак нельзя было». Я, пока они спорили, примеривалась к кувалде. Она привлекла мое внимание, едва мы зашли на склад. Тяжелая, но держать можно. Особенно, если как следует ухватиться обеими руками. «Я, между прочим, делал все, что мог. Это не Троян, который удаляет твои фоточки из отпуска. Это нечисть, узкоглазая ты, зараза». Я спряталась за стеллажом, когда услышала звук подъезжающего робота. А он не просто решил сбежать и восстановиться, но твердо решил всех тут прикончить. И, похоже, обладал разумом, ибо крался осторожно. Я подняла кувалду повыше. Бабах! Гвоздемет от удара, конечно, отвалился. Какие-то запчасти полетели на пол, посыпались искры. Робот не стал ждать, пока я размахнусь еще, дал задний ход и скрылся в темноте стеллажей. «Ну, вот и все», — вздохнула я. «Что все? На грохот прибежали Энджин с Андреем. «Гвоздемета у него нет. Ловите эту высокоорганизованную телегу и поедем домой». Мужчины переглянулись. Видимо, решение лишить робота оружия не пришло им в голову. «А что? У него нет рук, которыми можно взять что-то. Он — ходячее сверло. Я ему эту многофункциональную прелесть раз и навсегда отбила. Теперь он, если кого и покалечит, то спрыгнув с верхней полки. А туда еще забраться надо, между прочим». «Ай да, Инна! Ай да, молодец! Хорошо ведь придумала. И отомстила заодно». «Ладно, я включу датчики движения и выведу на планшеты», — решил Андрей. «Так мы быстрее его найдем. Кнопка отключения находится на задней панели. Если ее нажать, он вырубится. А там сможем подобраться к процессору. Я отрубил сеть во всем здании, так что, если он не идиот, попробует прорваться на улицу». «Отлично. Не хватало нам еще паники», — сказал Энджин. «Какой паники? Все спят. А кто не спит, решит, что с пьяну померещилось», — успокоила его я. «Пошли». Демон, заточенный в здорового садового робота, казалось, был готов ко всему. Он с пугающей хладнокровностью убивал своих жертв, играл со стражами и верил в неуловимость. Он мог скопировать себя на миллиарды компьютеров по всему миру, обрушить фондовые рынки, начать войну. Но единственное, к чему робот был не готов — суровые реалии российского северного города. Лифт был отключен на ночь, а лестницы не оборудованы понтонами для спуска чего-то на колесиках. Робот метался по площадке и как-то нехорошо гудел. Я впервые увидела, как действует магия. Из рук Энджина вырвались светящиеся нити и прижали робота к стене, а Андрей тем временем отключил его совсем. «А чего ты сразу так не сделал?» — удивилась я. «Я вообще-то собирался. Могла бы, прежде чем хватать кувалду, спросить, как я собираюсь его отключить?» «Нет, этот кореец определенно перенимает от меня навык сарказма. Ох, я плохо влияю даже на мужиков, которым за 30. Неудивительно, что подруг у меня почти нет». Процессор мы уничтожили, не оставили ему даже шанса на новую жизнь. Андрей еще раз проверил, не скопировался ли куда демон, но даже если и скопировался, то затаился. Время покажет, придется ли изобретать новый способ его уничтожить. Мы с Энджином по темноте поехали обратно. Я мечтала о свежей постельке и уже не спорила, что буду ночевать в его номере. Еще жутко хотела есть, и как только увидела вывеску «Макдональдса», законючила. «Пожалуйста, давай остановимся. Я есть хочу, Энджин. Я гвоздемет убила. Неужели мне не полагается еда?» «Инна, это очень вредно», — закатил глаза страж. «Давай остановимся в ресторане и поужинаем». «Что?» — поразилась я. «Вредно? А жрать шаурму возле моего дома офигеть как полезно». «Шаурма была, между прочим, домашняя и ресторанная. Вкусная. Поехали до ресторана. Я знаю один неподалеку». «Я не хочу останавливаться в ресторане. Я хочу взять гадости в МакАвто и съесть в твоей машине. Я хочу жрать гамбургер в Порше, черт возьми. Пожалуйста!» Под моим напором сложно было не сдаться. Так что в скором времени я получила увесистый пакет, обалденно пахнущий наггетсами. Да, вредно. Да, дешево и глупо. Но это запах детства. Как-то мы с родителями ездили в Москву, и там я впервые попробовала наггетсы. Непередаваемые ощущения. Энджин остановился на пляже уже в Новобеломорске. Оказывается, в одном месте можно было съехать прямо на песок, к самой кромке воды. Верх машины бесшумно отъехал, нас обдало ночной прохладой. Но эта ночь выдалась на удивление теплой. «Хочешь?» — предложила я сэндвич. Энджин сморщился. «Хватит!» — рассмеялась я. «Тоже мне творческая интеллигенция. Это вкусно. Мы не будем питаться этим часто, но ты же хочешь есть. Я знаю, что хочешь. Смотри, как вкусно пахнет». «Странные вы русские», — хмыкнул мужчина. «Вот объясни мне, иностранцу, что значит фраза «смотри, как вкусно пахнет»?» «Она, значит, ешь, пока предлагают?» — отрезала я. «Попробуй». Со вздохом Энджин тоже принялся жевать сэндвич. «Ну и?» «Есть можно». «Ой, да ладно, так и скажи, что вкусно». В пакете у меня еще были молочный коктейль и креветки в панировке. Вот креветками я делиться не собиралась. Любимое блюдо. Только чистить их обычно лень, так что достаются они мне раз в полгода, в лучшем случае. «А ты меня еще будешь чему-нибудь учить?» — спросила я. «Конечно. Завтра начнем расследование по поводу нападения на тебя и заодно потренируемся. Но ведь ты смогла дать ему отпор. Кое-какие навыки в тебе пробуждаются с развитием силы. Так что и магии научишься, и борьбе. Поехали домой. Холодает». «Домой». Какой-то другой оттенок нынче приобрела эта фраза. Энджин. «Храните боги всех религий зеркала». Энджин сидел в кресле в гостиной, ждал, когда Инна ляжет спать, и в зеркало наблюдал, как она переодевается. Наверное, стоило отвернуться или закрыть дверь, соединяющую комнаты. Но разве остаются силы после такого насыщенного дня? Тем более, что стояла девушка спиной, и ничего криминального Энджин не видел. Только каштановые колечки волос, спадающие на плечи, да изящную линию позвоночника. Ну, еще ямочки на пояснице, возможно. Инна довольно быстро переоделась в пижаму и забралась в постель. Свет погас. «А ты не будешь спать?» — донесся до него ее настороженный голос. «Буду, разумеется», — ответил Энджин. Пожалуй, стоило прилечь. Стражи быстрее восстанавливают силы, и не только предстоит это понять. Но завтра обещает быть нелегкий день. Нужно придумать, как создать видимость расследования и тайком от Инны найти нападавшего. Уничтожить раньше, чем она снова сумеет вляпаться. Умом Энджин понимал, что не сможет вечно держать Инну у себя в номере. Ей захочется самостоятельной жизни, личного пространства, отношений. И если она это не получит, велик шанс, что Инна решит, будто у нее есть возможность завести отношения с Энджином. А ее возможности этой, увы, нет. Он погасил свет и тихо прошел к дивану. На миг комната окрасилась в оранжево-желтые цвета от фар проезжающей машины. Энджин вздрогнул. Он ненавидел оранжевый цвет.